к твоему берегу. Эту неделю мы продолжим в электронных письмах, потому что мы вдвоем пока можем быть только в мыслях, оставляя единицы собственных желаний. Я продолжаю верить в то, что нету длинных расстояний. Ночь перронов или час по небу я приеду, держа в своих руках цветы, а не сигарету. Вспоминая лето, я кидаю фразы на куплеты карате. Вечера играю в уличных поэтов, 100% без рецептов. Я выражаю рэп свой только тебе одной, по трезвым глухим акцентом. Одна ночь, пару дней, куча новостей. Это время мне заменит 1000 бледей. И снова тот же перрон, я пройду в вагон и пойму, что закончится мой день и сон. Подари мне ночь, я подарю тебе рассвет. Разговоры о любви не включают свой побед. Синий дым от сигарет нарисую портрет. Вечер, вокзал, перрон и до Москвы билет. Подари мне ночь, я подарю тебе рассвет. Разговоры о любви не включают свой побед. Синий дым от сигарет нарисую портрет. Вечер, вокзал, перрон и до Москвы билет. Взрываю натощак, настроение на нуле. Скурим второй косяк, нет, наш очаг не погас. Все впереди у нас, побороть стихию времени нельзя. Так что я пас еще, ни одна ночь еще. Ни один рассвет еще, ни один раз. В кармане затаится билет, какой-то бред. Я тушу свет, все хэппи-энд. Разбудите меня, когда мне будет 26 лет. Так все не ночь, оу, я улетаю в Сочи. Расскажите мне, как на время, время обесточить, чтобы не просрочить свои мысли в потоках чистых, чтобы не начать играть лживых и пустых артистов. Отпускай день, я продолжаю верить в то, что наш понтон любви заряжен на все сто. Но снова тот же перрон, снова тот же вагон, и я понимаю, что закончился мой сон. Подари мне ночь, я подарю.